Часть десятая. Последний год. Глава первая. Книжная торговля. Начало 1880 года ознаменовалось для нас открытием нового нашего предприятия – книжной торговли Федора Михайловича Достоевского, исключительно для иногородних. Хотя с каждым годом наши денежные дела стали приходить в порядок, и большинство долгов, лежавших на Федоре Михайловиче еще 60-х годов, было уплачено, тем не менее материальное положение наше было шатко. Жизнь становилась дороже и сложнее, а нам никак не удавалось отложить что-нибудь на черный день. Это нас чрезвычайно тревожило, тем более что Федор Михайлович сам сознавал, что ему становится все труднее и труднее работать. Да и болезнь его, эмфизема, прогрессировала, и можно было опасаться, что ввиду ухудшения здоровья наступит перерыв в литературной работе. Вот на такой-то печальный случай и желалось бы иметь некоторый запас денег или какое-нибудь побочное занятие, которое бы их приносило. Но круг занятий для женщин и теперь довольно ограничен, а в те времена и подавно. Я долго раздумывала, каким бы таким заняться делом, которое могло бы послужить нам хотя бы некоторым подспорьем. После долгих обдумываний и расспросив знающих лиц, я остановилась на мысли открыть книжную торговлю для иногородних, тем более что благодаря нескольким своим изданиям я отчасти уже ознакомилась с книжным делом. Начинаемое мною предприятие имело два преимущества. Первое, самое для меня главное, оно не заставляло меня отлучаться из дому, и я по-прежнему могла следить за здоровьем мужа, за воспитанием детей и управлять своим хозяйством и делами. Второе преимущество состояло в том, что для открытия книжной торговли не приходилось затрачивать почти никаких денег. Не надо было нанимать магазина и обзаводиться товаром, а можно было на первое время ограничиваться покупкой тех книг, на выписку которых были высланы деньги. Единственный расход заключался в уплате торговых прав и в найме мальчика, который бы ходил покупать книги, зашивал посылки и относил их на почту. Это составляло рублей 250-300 в год, и на такую сумму можно было рискнуть. Конечно, для успеха дела требовались объявления в газетах, но на первый случай я понадеялась на те гектографированные объявления, которые я разослала к бывшим подписчикам дневника писателя, а в будущем году предполагала разослать на общих издержках с издательницей «Семейных вечеров» большое объявление во многих тысячах экземпляров. Это объявление было разослано в начале 1881 года, но уже не имело влияния на ход торговли. Конечно, предпринятое дело могло рассчитывать на успех в том только случае, если книжная торговля принадлежала Достоевскому. Таким образом, взяв в казенной палате торговые права, Федору Михайловичу пришлось обратиться в купца, над чем не приминули поглумиться его газетные недруги. Эти глумления нисколько не задевали самолюбие моего мужа, так как он, вникнув в дело, одобрил мою идею и так же, как я, верил в успех нашего предприятия. Надежды мои на успех основывались главным образом на том предположении, что подписчики на дневник писателя 1876-77 годов, привыкшие к аккуратному ведению дела в редакции, могли с доверием отнестись к книжной торговле того же издателя и при выписке нужных им книг. Надежды эти оправдались, и не прошло 2-3 месяцев, как из бывших подписчиков дневника писателя образовался кружок лиц, человек 30, которые ежемесячно выписывали книги через нашу книжную торговлю. Припоминаю, например, епископа Полтавского, который при посредстве состоявшего при его преосвященстве князя Елецкого выписывал ежемесячно для личной библиотеки и для подарков многие дорогие издания. Запомнила еще инженера из Минска, который на крупные суммы выписывал книги и не по одной своей специальности. Но кроме образовавшегося прочного кружка покупателей, оказалось немало единичных лиц, заметивших вновь открывшуюся книжную торговлю. Конечно, были и досадные клиенты, вроде подписчиков на какую-нибудь газету, причем в пользу торговли очищалось 25 копеек. Но еще более досаждали покупщики, заставлявшие разыскивать какую-нибудь давным-давно распроданную книгу. После продолжительных и добросовестных поисков приходилось таким заказчикам возвращать их деньги обратно.